Итак, собрание на лакировочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го лакировочного завода считать открытым. Аплодисменты. Он наливает себе из графина. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Кутько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный путевом листе магазин с минимальным боем по пути. То есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Уборщица Симакова в пятницу, за час перед концом дня, вызвала начальника пожарной охраны завода, и они вдвоем пытались изгнать чертенка из межуящного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. К концу недели уже многие его видят. А сейчас он стал появляться с дружками, мы должны что-то решить здесь. Теперь культмассовая работа, наливает себе из графина. Физико-акробатический этюд, который мы недавно приняли на работу, дисквалифицировался. Вся пирамида рухнула и до сих пор лежит, хотя их багром толкает двое разнорабочих. Председатель, регламент. Начальник трансцеха, а как же? Вот, поэтому я предлагаю назначить перевыборы на любой момент. Нам это все равно, если, конечно, красивая женщина. Председатель, так, наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту в винный склад, в винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов, 364,6 литра крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Кутько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бойтары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, теперь попросим начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов. Начальник транспортного цеха, он в зале? Начальник транспортного цеха, он здесь, он на трибуне. Председатель, молодец, быстро добрались. Доложите нам. Начальник транспортного цеха, товарищи, водители Ларионов и Кутько, используя слабые места, а также порожняк, взяли на себя дополнительные обязательства и приказали долго жить. Председатель, ну вот, значит, справитесь. Начальник транспортного цеха, а как же? Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут, немедленно на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха, здесь. Товарищи водители, наш цех хронически отставал. Теперь он хронически обгоняет. И задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Кутько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Кутько выезжают с утра на линию, возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют практически, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, молодцы, спасибо. Начальник транспорта, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что нам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспорта сказал, ну и черт с ним. Председатель, но выговор мы ему запишем. Начальник транспорта сказал, а как же? Председатель, от молодежи завода ученик кладовщика, младший штурмовщик на наливе с крепостью до 40. Над трибуной всклокоченная голова. Голова, мы молодые штурмовщики, падает. Председатель, жаль, что он ушел. Голова поднимается, мы ваша смена, падает, поднимается. Я никогда не забуду своего учителя, смесителя, Волобуева Григория Григорьевича. Он уже на пенсии, в больнице, в тяжелом состоянии. Но его заветы и указания по управлению штуцером высокого напора, он завещал нам молодым, падает, и мы молодые появляются, мы молодежь. Председатель, ну молодежь, не усидит, так и мелькает, так и мелькает. От крови играет, а? Товарищи, что-то тихо стало в зале. Есть предложение пригласить вторую бригаду артистов, когда уйдет та бригада, которую мы пригласили в прошлом году. Кстати, кто их видел и где их видели? Я их в прошлом месяце встретил в Разливочном. Домой не пишут. Некоторые одичали. Бродят по территории. Прячутся от людей. В плащ-палатках костры жгут. Кто видел юрисконсульта? Мы его взяли 2 месяца назад. На проходной, говорят, не выходил. Надо найти, у нас к нему вопросы накопились. Теперь такси в прошлом году вызывали. Машина уже заржавела. Где он сам? Жена каждый день ходит, умоляет. И самый острый вопрос. Кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсии? Это же уголовное дело. Мы же должны вернуть их хоть часть.